Глава 8. Права первой ночи. Слушатель, наверное, уже заметил, что в начале каждого попадания главный герой занимается одним и тем же. Ищет стартовый капитал, жилье, источник доходов, изучает ОБЖ, то есть как жить в новом мире и не высовываться, и только потом начинает думать о своей легализации. А уж ситуация, требующая от него высокого гражданского сознания, и долго его либо найдут, либо нет. Однако, если те же вещи вдруг произойдут с большинством из нас, то есть если уважаемый слушатель попадет в другую страну или наоборот, другая страна попадет к нему в результате реформ и демократических процессов, то ему придется заниматься практически тем же. И хорошо, если бывший в собственной стране не выяснится, что ему заново придется получать гражданство, доказывать, что он не верблюд, и вообще не придется учить другой язык, который по демократическому волеизъявлению одного из живущих здесь народов объявлен государственным. Очень мало вероятности, что в первый же день своего пришествия в такой мир наш слушатель будет мерить шагами планету с двуручным мечом за спиной, отфутболивая разношенными берцами голову врагов и каждые 100 метров повергая красавиц от 18 до 28 на нескошенные ромашки. Селяви. Осмотрев свой приют, Виктор обнаружил, что воровать действительно особо нечего. Помещение и кабинет закрыты и поставлены на сигнализацию, а кроме служебки доступны коридор, санузел и маленькая кабинка душевой. В сравнении с вариантом остановиться на квартире ничем не хуже, разве что смущает, что все время на виду. Хотя если гастарбайтера тут не прячут, ничего особенного. Может, это даже и лучше. Мелькать все время на виду скорее привыкнут. Купленные продукты надо было уничтожать, начиная со скоропортящихся. То есть с молока, сметаны, творога и сосисок. Сосиски придется готовить в микроволновке, а это ужасно. Они лопнут, вывернутся и станут совершенно безвкусными. Ладно, хоть не 38-й, не надо объяснять, почему они в пластиковой оболочке. Так, переходим к конспирации. Деньги легендировали и поменяли. Мобилы и паспорт на место работы прятать не будем. Хватит уже научены второй реальности. И с собой таскать не будем, как в третьей. Ах, черт, надо еще и диски с прогами 21 века сховать. Вот бы для этого глаз еще лайф CD из местного сорта забацать. Хорошо в 21-м. Их готовых навалом так и нужды не было. Ладно, подумаем об мозгу и будем с местными гениями. А насчет где спрятать? Брянск, три вокзала. Брянск, Орловский, Брянск, Ольговский, Орджоникидзе, град. Сделаем, как гражданин Корейка. Будем таскать с вокзала на вокзал по камерам хранения. Тип приезжий. На вокзалах, однако, оперативник. И что? Документы проверять будут. Большинство народу в СССР по вокзалу шастало без паспортов. Особливо, кто на электричку. Да и дальнего следования без паспорта брали. Это вам не на самолет. Стоп. Ну то, что приезжий набрал продукты, как для семьи, это еще ладно. Может, он из голодной страны или живет старыми представлениями о совке, как о стране дефицита. Это проглотит. А вот то, что он не взял в поездку мыло и чем бриться, но при этом таскает с собой портмоне с любыми дисками, это не катит даже для ботановов. Срочно фиксить. Не достать. 7:30. Черт, все, небось, уже в 7 позакрывали. Да тут где-то галантерея, парфюмерия. Стоп. Универмаг у драмтеатра. Никуда он не делся, а может, до 8. А так, какой ключ у них от входных? Светодиод на коробочке у черного входа благополучно мигнул. За дверью подъезда лицо обрызгал вечерний холодок, легкое напоминание о надвигающей осени. Небо с розовато-сиреневыми облаками грустило, а только что ушедшем солнце. Виктор бросился вдоль отмостки в сторону дуги, чуть не наткнувшись на углу на коричневую будку, такую, как видел на старом базаре. Понатыкали тут. Телерадиотоваром подкатывал очередной бесплатный тролль, и через мгновение за спиной Виктора облегченно вздохнули средние двери. Универмаг оказался до 9, как и после реформы. Очередей пустых прилавков Виктор не обнаружил, хотя народу ходило достаточно. Продовольственный отдел почему-то исчез. Ах, да, он забыл, сейчас в доме рядом должен быть гастроном. Теперь в моей реальности продуктовая в универмаге, а гастроном частично заполнил мелкими промтоварными лавочками, часть на втором этаже, часть в подвале. Кто сказал, что рыночная стихия – это больше удобства для покупателя? Предметы личной гигиены предсказуемо оказались на втором. Будем пока экономить. Правда, зубную пасту возьмем жемчуг. Не утянет. Мыл любой из дешевых с пластмассовой мыльницей. Деколон тоже бюджетный. Типа русский лес или Наташа. Шипр не будем. Шипр и тройной в застой – это как для парикмахерских. Нет, стоп. Не будет состоявшийся степенный человек даже в конце 80-х брать Наташу. И на кризис-переходный период не спишешь. Какой тут кризис? Возьмем консул, благородная бордовая коробочка, и пусть она на тубочке на виду стоит. Кстати, если у нас сейчас кто-то будет душиться одеколон под названием Наташа, они сочтут ли его пассивным геем? Ха-ха, Виктор перевел глаза на стекло прилавка, где расположился ассортимент бритв и изучил ценники. Да, Микма-сеточка, она же бывшая Филлипс, это хорошо, но пока дороговато, как и Харьков с плавающими ножами. Всякие бюджетные электро не стоят, механическим спутником пусть броется тот, кто это что-то придумал. Возьмем безопаску. Мокрое бритье – это не экономия, а стиль, чище бреет. Станок взят с регулировкой, накладно, а вот еще и здоровый, неудобно в дороге. Вот простой алюминиевый в коробочке, сам это. К тому же у человека моего возраста это может быть просто привычка. Черт, как много тонкостей в простых вещах. Из лезвий Виктор выбрал нержавеющий «Ладос» в бело-голубой коробочке с силуэтом бегущего спортсмена, надписью «После бритья сушить, но не вытирать», что свидетельствовало об остроте лезвия, а кисточку, стаканчик и крем взял первый попавшийся. На них мало кто обращает внимание. Кстати, для бритья, помимо кремов, уже были аэрозоли-гели. А лезвие возьму-ка я на всякий случай пару упаковок или больше. А вообще как с ними тут? Скажите, а нержавеющие лезвия у вас часто бывают? Всегда. В смысле? Но ведь вы всегда бреетесь? Всегда. Но если войны не будет. И они теперь всегда. Ну, если войны не будет. Продавщица, судя по возрасту, хорошо помнила другие времена, но старалась перестроиться. Из крема после бритья лосьонов что-нибудь возьмете? Зеркальце, шампунь выберите. Туалетную бумагу, бумажное полотенце, в дорогу же, наверное, собираетесь. Нет, спасибо. Вот еще расческу пробейте. Вернувшись в дежурку, Виктор принялся готовить подобие ужина и размышлять. Попал он, конечно, удачно. Устроиться хоть и временно, без прописки и документов. Хотя кто еще знает? Может, просто кинут, поработает и скажут, а мы вас, гражданин, никогда и не видели. Нет-нет, не скажут. Забугорный журналист видел, а тут уже бомж, не бомж, а только уместен. Странный и подозрительный гражданин? Ну так что же вы странного и подозрительного такому гостю порекомендовали? А вдруг я ему на наут троян запиндюрю, а? Нет, тут еще разойтись, так по-хорошему. С другой стороны, рабочих рук здесь дефицит, ситуация понятна. Почему не нанять квалифицированного шабашника? Шабашник. О, вот как тут это называется. Шабашник. Мало кому в Союзе было интересно, кто такие шабашники. Поработали, рассчитались. А порой и налом рассчитались. И всего доброго. Статус понятен. Перед тем, как положить сосиски в микроволновку, он сообразил, он порезал их на мелкие кусочки, положил на хлеб. Не так стрёмно, а на будущее что-нибудь сообразим. «Теперь о международном положении», – подумал Виктор. «Когда и как произошла развилка? Это, пожалуй, сейчас не главное. То, что декламируемый сталинизм неожиданно сочетается с элементами перестройки и развитием кооперации, тоже возможно. Чего только у нас не провозглашали, это не значит, что то и будут делать. Не ясно другое. Во-первых, странный рывок в компьютерной технике, причем развиваются другим путем. Не стали догонять в персоналках, пережиток капитализма эти персоналы, а ухватили сразу за сети и сетевые сервисы. Хотя основной проблемой должна быть пропускная способность этих самых сетей. Правда, в этом есть своя логика. Сети хорошо развивать централизованно. Раз. Юзеров в сетях проще контролировать. Два. Для киберсталинизма и то, и другое очень важно. Что там еще? А. Высокая стоимость жестких дисков в 90-х. Сами, помнится, делали сети на пустышках с загрузкой от новелловского сервера. Коряво было, но зато быстро разворачивали. С минимумом средств. Даже Гейтс пытался в это время делать сетевой компьютер. Но что-то заглохло у него. А может, он просто посчитал, что тогда он меньше заработает, чем при предустановленных виндах. Или больше риска, что другие конкуренты отъедят часть рынка. И прощай, мировая гегемония. Интересно, интересно. Но сейчас об этом некогда. Так. Некогда, потому что возникает это самое во-вторых. В принципе, если в Союзе сосредоточить средства на какой-то отрасли, то можно быстро догнать и перегнать. Вон, в 60-х с паровозов на тепловозы и электровозы перешли на автосцепку, а в Европе она до сих пор не везде. Но деньги откуда-то взялись, за счет чего они это дело провернули. Заглохших отраслей что-то не видать пока. Сумки с продуктами не удивляют, нефть еще недорогая. Откуда богатство взялось? А может, у них половина народа за пайку в лагерях вкалывает, чтобы вторая жила нормально? А, кстати, надо радио послушать, может, что прояснят. GVC, несмотря на возраст, был классной машинкой. В свое время за такие в комке просили 2000, не то что шарм какой-нибудь. Правда, у КВ был только на второй FM-диапазон, и конвертера Виктор не обнаружил. Ладно, потом спаяем. А на КВ ловить он не решился, мало ли что за прослушивание вражеского голоса здесь положено. Раз видеокамера в зале есть, могут быть и микрофоны, даже в сортире, местные не предупредят, она может вроде как в порядке вещей быть. Он воткнул вилку в сеть, включил былую гордость японской промышленности. Из динамиков мелодично и распевно потянулось. И под конвоем своей работы тяжкую, быть может, смерть свою найду. Это что у них, блатняк свободно? Виктор поспешно убавил громкость и проверил, какой диапазон. А, все-таки УКВ. Он слегка добавил громкости, так что не было слышно соседям сверху, и продолжал слушать. Певец исполнял шлагер очень красиво, распевно и, главное, душевно, без всяких этих сипов, хрипов и всклипов, непременных спутников наших звезд этого жанра. По стилю исполнения скорее было похоже на народную песню. Мы продолжаем передачу «Русский шансон», мелодичным голосом проворковала ведущая. А теперь послушайте в исполнении. После третьего хита Виктор понял принципиальную разницу русского шансона, нашего и здешнего. В нашем шансоне главное зрелище, шоу человека за гранью общества, показать типаж человека, который, в отличие от Остапа Бендера, не чтит уголовный кодекс, или на худой конец попал под волну репрессий, выставить его героем или романтиком, вызвать жалость или что-то вроде восхищения. Вот основной смысл. В здешнем же были главное донести до слушателя обычные человеческие чувства – любовь, ненависть, зависть, мщение. В общем, раскрывали перед слушателем внутреннее естество тех, о ком поется со всеми их сложностями. Наш шансон воспевает тех, кто живет не по законам, а по понятиям. В здешнем герои песен – это такие же люди, как и мы, только попавшие в особые обстоятельства. «Василий Ефимович», – пропела ведущая после того, как смолкла очередная песня. Радиослушатели часто спрашивают нас, как и когда возникла идея этой передачи. Ведь еще лет 20 назад никто бы не подумал, что песни такого содержания можно исполнять по радио. И самое главное, они будут так звучать. Ну, еще в 70-х стало ясно, что надо что-то противопоставить так называемым эмигрантам, песенной субкультуре, которая у нас распространялась в магнитофонной перезапись. Вы, наверное, помните? Да, конечно. «Цыпленок жареный». Многие тогда переписывали просто потому, что на советской эстраде, в советской музыкальной культуре ничего другого в этом стиле не было. Был просто вакуум. Это вы правильно сказали, был вакуум. И заполнялся он низкопрофессиональным, как теперь говорят, андеграундом, который обращался к протестным настроениям, романтизировал человека антиобщественного. А ведь этим терялся слой народной культуры, который профессиональные деятели искусств должны были переосмыслить. Ну вот, например, «Комаринская» – протестная хулиганская песня, но в ней увидели самобытный мелос – основа для классического произведения. Да и вообще, если вспомните биографию Сталина, он ведь участвовал в действиях, нарушавших законы Российской империи. Его арестовывали, он был в местах заключения, так что замазывая эту часть народной культуры одной краской, мы бросаем тень и на революционное прошлое, не так ли? Несомненно. И все-таки хотелось бы уточнить, в чем задача нынешней работы по восстановлению именно этой части фольклора, кроме противодействия мигрантам. Ведь есть же и другие темы. Ну, задача очень проста. Помочь человеку, утратившему связь с обществом, в него вернуться. Дать ему возможность почувствовать, что он на самом деле такой же, как и все, что он воспринимает мир так же, как и все, что общество, как мать, все еще ждет его на пороге дома. Все это хорошо, но где же Пушкин? Виктор покрутил настройку. Следующая станция оказалась чисто рекламная, а если точнее, то на ней рассказывали новости о разных товарах, завешанные без заманух для покупателей. Третья по счету, судя по всему, было что-то вроде канала «Культура». И там транслировали итальянскую оперу, естественно, без перевода, а по четвертой шла трансляция матча. Общественно-политические и новостные, видимо, были островами среди недоступной импортному реликту части мегагерц. А, собственно, чем не хуже нашего, решил Виктор. Наша реальность, она FM с десяток каналов, но особого-то выбора нет. На большей части более или менее удачный подбор попсы, перемежаемый мерзкой, режущий слух местной рекламы, когда авторы роликов, чтобы доораться в уши покупателю, выводят уровень аудиосигнала до искажения, ибо фирме больше хвастаться нечем, а остается тупо орать в уши. И даже если будет цифровое вещание, все равно ведь ничего не изменится. Везде будет набор попсы, реклама и туповатые шоу, рассчитываемые на одноклеточную рефлексию слушателя. А вот, кстати, забыл спросить, подумал Виктор, как тут с криминалом? Типа рэкет, разборки, наезды и такая святая вещь, как замочить конкурента. А ты ведь заснешь тут, а проснешься, черт знает. Помыв тарелки, в наличии горячей воды в умывальнике было нетрудно догадаться по наличию душевой. Виктор поселил на диване и продолжал разбор ситуации. «Ведь Полина намекнула на то, что она свободна», – подумал Виктор. «Интересно, встречается ли она с кем-нибудь?» «А что, это шанс. Дама она деловая, со связями. Может, через нее есть возможность паспорт получить. Изучить интересы, начать ненавязчиво ухаживать, строить отношения. К тому же она просто красавица, весьма недурно сложена. Наверняка спортом занимается или фитнесом. Еще любой комсомолке фору даст во всех отношениях. Полезная с приятным». «Нет», – подумал он спустя минуту. «Пошло это и грязно – пользоваться одиночеством женщины ради личной карьеры. Еще было бы понятно, была бы она каким-то уродом, не физически, а по совести. Людей кидала там, выдрючивалась. А вдруг она хороший, умный человек, толковый руководитель. Это же у нас такая редкость, особенно последняя. Да такое надо быть просто другом и ангелом-хранителем. И, подумав малость, мысленно добавил: «Да, эпоха не та». С этими словами автор оставляет главного героя мирно спящим на диванчике подсобки и ждет, что же подарит ему следующее утро.